Глава 3. Санитары нового мира. В каждом из нас живет персональный маленький монстр. Дремлющий хищник, способный однажды вырваться на пьянящую свободу. Кто-то способен держать этого зверя на короткой цепи, а кто-то не в силах противиться его животному зову. В каждом человеке обитает зло. Эхо дикого мира, наследие кучи смердящего дерьма, из которой однажды все мы вышли. Забавный парадокс. Человеку дана уникальная нервная система, которой абсолютно не соответствует примитивная белковая оболочка. Миллионы лет эволюции не смогли выскоблить всю ту дрянь, которую мы получили в наследство от передвигающихся на четырех ногах предков. Примитивная дикость пошла на конфликт с совершенным интеллектом. Механизм начал давать регулярный сбой. Так рождались настоящие монстры в человеческом обличье. Полуживотные, полулюди. Они умели хорошо маскироваться среди собратьев. Их защищал обостренный инстинкт самосохранения. Овечья шкура прятала чудовищную истинную натуру. Монстры насиловали, убивали, творили зло. Рано или поздно их находили и уничтожали, как бешеных псов. Война длилась бесконечно. Она длится и по сей день. Вслед за старыми выродками приходили новые. Что происходило в их страшных мозгах, никто не знал. Они не поддавались ни лечению, ни изучению. Высоколобые теории о трудном детстве и пережитом в раннем возрасте сексуальном насилии не стоили выеденного яйца. Потому что монстрам невозможно стать, им можно только родиться. Эволюция заранее предусмотрела их появление. В ее уникальной программе записаны даже ошибки, которые должны время от времени нарушать работу всего механизма. И самое страшное, что творимое монстрами зло бессмысленно, оно не имеет цели. Зло ради зла – то, что невозможно объяснить нормальному, цивилизованному человеку. «Как они могут требовать от меня такое?» – вслух спросил себя Харон, сжигая послание круга в маленькой керамической пепельнице. Сон, или все-таки видение, который он пережил недавно, видели все апологеты. Они посчитали его архиважным, ведь неспроста у каждого этот сон одинаков. Понять глубинный смысл смог только глава круга. Трактовка выглядела совершенно безумной. Сидевший у костра на южном вокзале ребенок должен умереть. Причина не объяснялась. Именно Харону отводилась роль палача, ну, почти палача, ибо убивать все-таки будут другие. Он же обязан найти мальчика, и чем скорее он это сделает, тем лучше. В лицо ребенка знают только апологеты, значит, один из них обязан отправиться на поиски. Для этой миссии глава круга выбрал Харона. Почему именно его? Ответ. 13-й форт – одно из самых боеспособных и благополучных поселений Харькова. Если он на время лишится присутствия апологета, то ничего страшного не произойдет. У военных достаточно сил, чтобы сдержать натиск мутантов, если те, почуяв возникшую брешь, вздумают напасть со стороны ближайшей аномальной зоны – парка «Зеленый Гай». А ведь они и впрямь могут почуять. В прочих поселениях, где обитают члены круга, ситуация не настолько обнадеживающая. Даже кратковременное отсутствие апологета может привести к весьма плачевным последствиям. Харону элементарно не повезло с местом благополучной прописки, и поэтому выбор пал на него. В послании указано, что мальчишек нужного возраста где-то около 1000. Информация, конечно, не точная. Провести подробную перепись не по силам даже вездесущим агентам круга. Огромная армия разведчиков будет помогать Харону. Им известен только возраст и пол цели. Связь с агентами через наемника по кличке Фишер, главу разветвленной шпионской сети. Фишер уже ждал Харона на железнодорожной станции Лосева. Он же, если верить посланию, и должен уничтожить опознанного мальчишку. Сидя на старой перекошенной табуретке в углу нелепой фанерной комнаты, Харон опустошенно разглядывал затертый линолеум на полу. «Почти Достоевский», — апологет уныло усмехнулся, вспомнив набившую оскомину фразу о слезе ребенка. «Бессмысленная красивость. В реальной жизни все куда грязнее, а в том мире, который медленно организировал вокруг, эта слеза вообще ничего не стоит, потому что человек перестал быть человеком, превратившись в загнанного, обезумевшего, издыхающего зверя. «Значит, уходишь». Полковник Глеб Шмелев задумчиво крутил в руках блестящий жетон наивысшего допуска. «Что и говорить, сюрприз из сюрпризов». Харон молчал, апатично изучая интерьер жилища главы 13-го форта. А посмотреть тут было на что. Шмелев слыл заядлым коллекционером всего, что связано с уничтожением живой силы противника. Чего только стоила уникальная коллекция огнестрельного оружия, выставленная в старом, чудом сохранившем стеклянные дверцы шкафу. Австрийский 9-миллиметровый Glock R80, немецкий полицейский Walther R99 под патрон 45 ACR, израильский Desert Eagle зловещего вида, итальянская Beretta 93R, русская тупоносая Багира MR-444, спецназовский американский Ругер и еще пара стволов, названия которых апологет не знал. «Что за дела у тебя появились за пределами форта, понятное дело, не скажешь», — вслух размышлял полковник, медленно прохаживаясь по комнате. «Эх, не знала баба клопоту, купила порося». Жил лидер группировки «Лимб» в двухэтажном служебном помещении бывшего супермаркета, создававшем иллюзию полноценной квартиры. Жена Шмелева, молодая, симпатичная женщина, выкупленная 10 лет назад у рейдеров, отвлекала в соседней комнате возбужденно повизгивающих детей, чтобы те не мешали разговору взрослых. Шмелев – почти ровесник Харона, грузный, полноватый мужчина с суровым, упрямым лицом. К нему давно приклеилась странная на первый взгляд кличка «Человек нет». Но тот, кто знал полковника ближе, хорошо понимал, о чем идет речь. Шмелев – человек слова, если один раз что-то решил, то это навсегда. Но другим он и не мог быть. Командовать лимбом способен только человек незаурядный. Группировка всегда активно сотрудничала с кругом, однако напрямую ему не подчинялась. Цель военных – безопасность жилых районов города. А поскольку апологеты напрямую связаны с этой безопасностью, значит, Лимб должен действовать в интересах круга. Военные следили за балансом всех прочих сил, беспокоясь о том, чтобы харьковские поселения не погрузились в хаос анархии и постоянных междоусобных войн. Время от времени Лимб наносил по отдельным фортам болезненные точечные удары, смещая местное, казавшееся опасным для всего города, руководство. К счастью, такое случалось нечасто, и тем не менее, именно за это Лимб не любили. Однако выступить открыто против хорошо организованной и отлично экипированной группировки не решались даже не уступающие им по военной мощи фашисты и коммунисты. Встав со старого продавленного дивана, Харон подошел к забранному решеткой окну, выходившему на улицу. Солнцезащитные ставни оказались подняты, снаружи царило пасмурное февральское утро. Отсюда была хорошо видна оборонительная линия форта, сделанная из толстых спиралей, натянутой между высокими столбами колючей проволоки, через которую по ночам пропускалось высоковольтное электричество. Деревянные сторожевые вышки каждые 10 метров. Черные стволы крупнокалиберных пулеметов уныло смотрят на лежащий в руинах город. Вдалеке, среди заснеженных руин, виднелось почти полностью сохранившееся здание одной из харьковских больниц, за которым испуганным стадом теснились ржавые коробки гаражей. За колючей проволокой в горе припорошенного снегом мусора копошились какие-то мелкие твари. Апологет присмотрелся, разглядев среди грязных рваных тряпок обглоданный человеческий труп. «Сколько лет ты не был в городе?» – неожиданно спросил полковник, возвращая Харону жетон. 7. Ты же знаешь, я дал обет не покидать форт. Так захотел глава круга. Он по-прежнему видит во мне опасного конкурента, но я уже далеко не тот, что был когда-то. Многое изменилось за это время. Люди стали другими, да и политическая карта Харькова теперь иная. Ну, не везде, конечно, но кое-что поменялось. Разберусь по ходу. Какой-то ты уж больно мрачный. Меланхолия — мое жизненное кредо. «Да нет, Глеб, я ведь тебя хорошо знаю. Видно, не по душе тебе то, что предстоит сделать. Или я ошибаюсь?» «У меня нет выбора». Выбор есть всегда. Ты это в какой-нибудь шибко умной книжке прочел? Нет, жизнь подсказала. Ну-ну. Шмелев грустно вздохнул. Ну, вот скажи мне, как я тебя отпущу? Ведь там, за стеной форта, потепление. Февраль подходит к концу. У местных тварей грядет весеннее обострение. А ведь многие из них способны чувствовать присутствие апологетов. Поймут сучары, что мы без прикрытия остались. И как полезут со стороны зеленого гая. Там такое водится, не приведи Господь лицом к лицу когда-нибудь столкнуться. Ты решил пойти на конфликт с кругом? Да насрать мне на твой круг! Полковник остановился у оружейного шкафа, любовно глядя на длинноствольный израильский Desert Eagle. Мне о поселении нужно беспокоиться. У меня на попечении 40 молодых семей, детишек вон девать уже некуда. Думаем детский садик организовать. И ты в такой момент заявляешь, что должен уйти. Значит, не отпустишь? Харон нехорошо прищурился. Полковник обернулся, напоминая обиженного лесного медведя из детской сказки, у которого неведомые злодеи украли бочонок ароматного меда. «Ножом ты меня режешь, Глеб, прямо по горлу!» Шмелев сукоризный глядел на апологета. «Мне ведь военное положение придется ввести на время твоего отсутствия. А что будет, если ты не вернешься?» «Я вернусь. Круг не предоставит замену. Я вернусь!» «Хорошо!» Полковник наконец принял решение. «Я тебя отпускаю. Возьмешь моих лучших бойцов, человек 5, не больше. Я прямо сейчас отдам распоряжение». «Нет». Густые брови Шмелева недоуменно поползли на лоб. «Никто не должен заподозрить во мне апологета», — быстро пояснил Харон. «Вооруженное сопровождение только вызовет лишнее подозрение. Но ведь под открытым небом ты беззащитен от тварей. Значит, буду держаться людских поселений». «А что, если тебя какой-нибудь отморозок ножом пырнет? Просто так, из любопытства? Или потому, что ему твоя кожаная куртка понравилась?» «С отморозками я как-нибудь сам разберусь». «Безумие!» Полковник нервно ходил по комнате. «Я, наверное, окончательно сошел с ума, раз отпускаю тебя!» «Я тоже слегка не в себе», — усмехнулся Харон. «Мне предстоит сделать то, на что не согласился бы ни один нормальный человек». «Ты член круга, у вас свои законы и правила». «Нет, я всего лишь еще одна его марионетка», — спокойно ответил апологет. Много времени на сборы не ушло. Харон с тоскою осмотрел убогое убранство родного жилища. Возможно, он никогда больше сюда не вернется. Страшное слово «никогда», слово, от которого за версту веет могильным холодом. Как же просто перечеркнуть прошлую жизнь, отсечь одним ударом, словно никчемный, давно атрофированный орган. Под старую косуху из толстой кожи апологет надел черный балахон с латинской надписью «Nocturnal Mortum». В этой одежде он когда-то спустился в метро на станцию проспект Гагарина. Он запомнил только абсолютно черное небо, при том, что вокруг было ясно как днем. На асфальте корчились человеческие тела, а он бежал, перепрыгивая через отвратительно пахнущие обуглившиеся трупы, и все удивлялся, что небо черное, а вокруг светло. Разумеется, он заберет с собой CD-плеер. Плеер – самое ценное, что у него есть. Батарейки стоят уйму патронов, но их при определенной удаче по-прежнему можно найти. В металлическом сундуке под зеркалом Харон нашел маленький клясер для дисков. Больше двух десятков CD в него не войдет, но ему столько как раз и нужно. Он заберет с собой только лучшие из музыкальной коллекции. Первые 10 дисков не вызывали сомнений. Апологет без колебаний извлек их из пластиковых коробок, бережно вставив в целлофановые карманчики. Со вторым десятком пришлось повозиться. Наконец, он остановил выбор на нескольких альбомах суровых шведов «Эвергрей», добавив к ним культовых англичан «Анафема» и сумрачных финнов «Swallow the Sun». Теперь, кажется, все. В свое время Харон потрепал нервы нескольким работающим на Шмелева вольным сталкерам, заставляя их подробно исследовать руины в окрестностях станции метро «Советская». Там, на площади Конституции, в так называемом «Дворце труда», до катастрофы располагался маленький, известный только истинным меломанам музыкальный магазин «Коловорот». В магазине продавалась тяжелая музыка на любой вкус. Сталкер по кличке Тунгус легко нашел нужное место, заранее снабженный довольно обширным списком музыкальных предпочтений меломана-апологета. Харону повезло. Та часть здания, где находился «Коловорот», была разрушена меньше всего. Правда, в руинах обитали какие-то мелкие неприятные твари, от которых Тунгус едва отбился на обратном пути. Именно Тунгус добыл Харону львиную долю уникальной коллекции. Жаль, что он погиб через 2 года, уйдя в последний рейд к огромному продовольственному супермаркету, расположенному в аномальной зоне рядом с одним из выходов станции маршала Жукова.